Творческое бессмертие. Маленький, я боялся своих лет, и мне казалось, что годы мои идут, а я еще ничего не достиг. Так и было мне до 70 лет, вечный упрек. Но после 70 мне стали все говорить: «Ах, какой вы молодец!» И я перестал. Мне казалось, вовсе бояться убегающих лет. Я думал, даже чем больше мне будет лет, тем чаще будут говорить: «Какой вы молодец!» Но вот случилось, пришла нам помогать пожилая женщина, тетя Феня. И мы начали с ней мыть мою машину. Она мыла, а я по-мытому сушил металл замшей и полировал. Работал я хорошо, но пот все-таки выступил у меня на лбу, и старуха, наверное, этот пот заметила и спросила меня: «А сколько вам лет?» Я поглядел на нее и вдруг испугался. Я увидел в глазах простого человека всю беспощадность природы. Я почувствовал, что тут уж не спастись музыкой души моей, поэзией. И если я старый гусь и не могу рядом с молодым лететь в теплые края, меня заклюют. Я поглядел в глаза старухи и растерянно, смущенно повторил за ней: «Вы спрашиваете, сколько мне лет?» «Да, хозяин», — ответила она, — «сколько вам лет?» За короткую минуту, однако, я успел подавить в себе противный страх и сказал: «Сколько лет? Вы сами видите, конь везет». «Вижу», — ответила она, — «конь везет хорошо, а все-таки сколько лет-то коню?» «Конь везет», — повторил я, — «а когда на коне едут, то в зубы ему не глядят». «Это верно», — согласилась тетя Феня, и, раздумчиво вглядевшись в мои годы, написанные на моем лице, закончила наш разговор: «Как все-таки людям жить-то хочется». Сегодня мысль моя была о страхе смерти, что страх этот проходит, если только оказывается, что умирать приходится с другом своим вместе. Отсюда я заключаю, что смерть есть имя непреодоленному любовью одиночеству, и что с одиночеством человек не родится, а постепенно, старея в борьбе, наживает его как болезнь. Так чувство одиночества и сопровождающий его страх смерти есть тоже болезнь, эгоизм, излечиваемая только любовью. Жалость вообще есть чувство смерти близкого человека. Животное чувство смерти есть страх, человеческая жалость. Только написал это и только поставил точку. Упал портрет ее на моем столе. «Ничего», — сказал я себе, поднимая портрет. «Я отвергаю в себе с неприязнью потяжку на власть суеверия. Но если бы так и случилось, она раньше меня, то и в этой тяжкой доле я на какие-то ступеньки стал бы выше, чем где теперь стою». Сколько раз нужно было дворникам поскрести своими лопатами, пока, наконец, этот чудесный звук в тишине предрассветного часа не проник в мою душу. Сколько солнечных лучей пало на землю, пока, наконец, один не проник в душу человека и зажег в ней любовь. Сколько умирало людей, один, другой, тысячный, миллионный, пока, наконец, какой-то следующий так восхотел жить, что заговорил о необходимости человеку добиться бессмертия. Если я обращаюсь к потоку своей собственной жизни, где я был, и меня теперь там нет, и мне там моя собственная жизнь в отношении себя нынешнего представляется внешней, то удивительно мне неразбиваемое единство себя в книгах моих. Мы умираем, вступая в сознание единства организма, и жизнь показывается, как, например, мастерская, где происходит отделка рабочих частей. Жизнь — это наш точильный камень. Разделение жизни на здесь и там, по-моему, является ядом здоровой нравственности, источником порочного расщепления на дух и материю. Порочное разделение на жизнь при себе и на жизнь после себя. С чего это началось? И как на этом разделении вышел обман и спекуляция жрецов и восстание атеистов? Смерти, конечно, все живое боится и бежит от нее. Но когда надо постоять за такое, что больше себя, есть это. Человек, схваченный смертью, говорит: «Помирать собирайся, рожь сей», и сеет ее для тех, кто будет после него, и так подает руку другим, и по мостику своего жизнетворчества, как покладем над смертью, потом перейдет в жизнь будущего. У человека есть своя человеческая область, где он умирает и возрождается. Это область его человеческое творчество или его собственный путь к бессмертию. Если бы это знать на каждом месте и во всякое время, то нечего бы было нам бояться смерти. Есть две реальности. Одна, что после нас остается, другая, к чему мы стремимся. Умирая, мы оставляем сделанное и недоделанное и остаемся с тем, к чему стремимся. В этом смысле каждый художник много раз в жизни своей умирает и возрождается. Произведение его остается, а другая реальность, стремление, вновь воплощается. Человек 75 лет, жизнь его на волоске, а он сажает сирень. И мало того, он не один, и, может быть, не было времени, когда бы так страстно хватались люди за растения. Все, кто может, сажают сады. Это значит, во-первых, что люди живут как бессмертные, презирая свое знание смерти. Во-вторых, это значит, что лучшее у человека есть действительно сад. Хозяин времени есть победитель смерти, который и составляет сущность всего временного. Каждый художник во все времена был борцом против временного. Талант не собственность. Это похоже на квартиру в Москве. Ты можешь ею пользоваться, и без особых причин у тебя ее не возьмут никогда. Но продать свою квартиру ты не можешь. Точно так же и талант. Настоящий талант не продается. И сама жизнь человека тоже, как и талант, вся в твоем распоряжении. Но проданная жизнь — это не жизнь. И покончить с ней тоже не в твоей воле. Не собственность она, и ты, если покончишь с собой, будет считаться за преступление. Последняя иллюзия собственности — это моя жизнь. Наконец-то я почувствовал, что моя жизнь не есть моя собственность. Есть даже некоторая приятность при отпадании естественным всего лишнего. Так и дереву приятно, когда сваливается спелое яблоко, даже заметно, как обрадуется освобожденная веточка. Так и листья опадают, дерево о них не жалеет.